А Генри? Будь он хоть сам Рембрандт, он не имеет права ломать чужую жизнь. Не уверена, что эта жизнь и без того не сломана. Жалеете себя? На вас это не похоже. Нет, просто трушу. И это не в вашем духе. Дэвид видел. Она все еще вглядывается в ночь за окном. Я знаю, он смертельно боится вас потерять. Он сам мне сказал сегодня перед обедом, но ему часто приходится терять женщин. Думаю, он гораздо более закален в этом смысле, чем вы предполагаете, и добавил. Может быть, мы сумеем как-нибудь облегчить ему эту потерю? Найти кого-то, кто помогал бы ему в мастерской, хотя бы это? Он чувствовал себя предателем, но ради благой цели. Ди взяла папку и опустила ее на пол рядом со столом, придвинула деревянный стул и поставила его на место к центру стола и осталась стоять, руки на спинке стула, так и не повернувшись к Дэвиду лицом. «Это не самонадеянно, Дэвид. Но где же мне найти такого?» «Вы сами знаете ответ. Сомневаюсь, что меня примут обратно в колледж. Мне не составит труда это выяснить, когда вернусь». Она прошла к дивану и теперь смотрела на Дэвида сверху вниз. «Я смогу связаться с вами, если я...» «У Генри есть мой адрес. Когда захотите». «Вполне серьезно». Она снова потупила взгляд. Дэвид понимал. Ему следует встать и уйти. То, что она принялась завязывать папку, было сигналом, знаком, что вечер подошел к концу. Поздно. Она так больше и не села. И тем не менее он чувствовал. Она не хочет, чтобы он ушел, да и сам он вовсе не хотел уходить, сознавал, что сейчас, более чем когда-нибудь, за всеми откровениями, за стремлением получить совет и дать его, за беседой в стиле студентки и наставника, кроется так и невысказанная правда. Казалось, сам воздух в комнате насыщен этой правдой, как бы они ни притворялись, как бы ни замалчивали то, что возникло между ними. Темная на фоне стоящей на полу лампы, полуспрятанная в тени фигура девушки, молчание, кровать в углу комнаты, тысячи призраков, обитающих в старом доме, все лишь усиливало обоюдное понимание невысказанного. Поразительно, как быстро оно пришло, словно крылось в стенах этой комнаты, а не в тебе самом. Как нетерпеливо стремилось оно прорваться сквозь все барьеры и препятствия, слить в одно целое желание и правду, сорвать с них покров привычных условностей, словно можно было легко и просто читать мысли друг друга. Словно оба жаждали одной правды, испытывали одну жажду — преодолеть пропасть, отдаться целиком, психологически и физически, непреодолимому чувству. И надвигающееся завтра, несущее конец всему, что между ними происходило, мысль об этом была непереносима. Необходимо было удержать невысказанное, не допустить утраты, хоть он и ощущал какую-то неловкость, смутную боязнь потери лица, опасение, что она вот-вот увидит. Этот друг и наставник на самом деле просто голый король. Он пробормотал: «Мне пора». Она улыбнулась ему. Улыбка была почти спокойной, естественной, будто он вообразил себе бог знает что. «Я завела привычку гулять в саду перед сном». «Это приглашение?» «Обещаю о себе больше не говорить».